Кирилл шел от профессора Солодова сам не свой. Страшно было подумать о том, что случилось бы, если бы Татьяна выпила две таблетки, если бы она случайно не услышала разговор Вадима с Валентиной, если бы не вмешался он, Кирилл. Тогда Вадим бы увез ее к себе. А что собирался с ней сделать потом этот подонок? На какое злое дело направить? И чем бы все это кончилось? В лучшем случае – психиатрической больницей, а в худшем – Таниной смертью. Хотя неизвестно, что хуже. Кирилл представил себе, в каком шоке была Таня, когда проснулась утром рядом с ним, ничего не помня. А он спал, как свинья, не мог вовремя проснуться, успокоить ее, рассказать, что произошло. Хотя он тогда и сам не знал, что произошло. И просто удивительно, как она держалась, чего ей стоило прийти к Кириллу потом, чтобы выяснить, что же с ней произошло, и признаться в потере памяти. А он еще думал, что она ненормальная. Бедная девочка. Он уже подходил к магазину, сегодня он опоздал, но свет в офисе еще горел, значит, она его ждет. Сейчас они закроют дверь и пойдут потихоньку. Он расспросит ее о дочке. Она всегда так оживляется, когда рассказывает о ней. А про Солодова и про всю историю с ограблением коллекционера он ей ничего рассказывать не будет. Незачем ей волноваться по этому поводу. Кирилл уже подходил к двери, как вдруг услышал Танин смех. И предназначался он не ему. Он метнулся в сторону и встал за водосточную трубу. Вышла Татьяна, за ней этот бугай со стриженным затылком, ну да, директор магазина, как его, Миша. Они закрыли двери, потом подошли к машине, этот тип даже распахнул перед Татьяной дверцу, вежливый, и уехали. Что ж, классический случай. Директор с бухгалтером должны быть знакомы очень близко, иначе бухгалтерский баланс не сойдется, как говорилось в одном анекдоте. К тому же шикарная Вольва, сине-серая, как раз под цвет ее глаз. Машина давно уехала. Кирилл подавил жгучее желание бросить камнем в витрину магазина и пошел быстрым шагом к метро.